Несчастной героиней шакемских приключений была Дина, единственная дочка Иакова, рожденная Лией в начале второго периода плодовитости. Да, именно в начале, а не в конце, не после Иссахара и Завулона, как то было написано много позднее. Письменная эта хронология не может быть верна, потому что, если бы она была верна, то ко времени своего несчастья Дина физически еще не созрела. Она была бы для него ребенком. В действительности она была на 4 года старше Иосифа, и значит, в момент прибытия людей Иакова в Сихем ей было 9, а в момент катастрофы — 13 лет. На 2 весьма и весьма важные года больше, чем получилось бы при вычислительной проверке традиционной хронологии, ибо как раз за эти 2 года она расцвела, стала женщиной, и женщиной такой привлекательности, какой только можно было ожидать от дочери Лии, а на время даже еще привлекательнее, чем того, в общем-то, можно было ожидать от этой крепкой, но некрасивой породы. Она была истинное дитя Месопотамской степи, которой дана ранняя и чрезвычайно богатая цветами весна, но где за весной не следует полного жизни лета, ведь уже в мае все это волшебное великолепие выжигается безжалостным солнцем. Таковы были физические задатки Дины, а события со своей стороны способствовали тому, чтобы превратить ее до срока в усталую и увядшую женщину. Что же касается ее места в ряду потомков Иакова, то указание писцов на этот счет ничего не значит. Их рукой водили небрежность и равнодушие, когда они ставили имя этой девочки просто в конце перечня детей Лии и не на подобающем ему месте, чтобы не прерывать перечисление сыновей такой несущественной и даже докучливой мелочью, как имя девочки. Кому нужна неточность, когда речь идет о девочке? Разница между рождением девочки и настоящей бездетностью была незначительна, и появление на свет Дины, если верно определить его время, послужило как бы переходом от недолгого бесплодия Лии к новому периоду плодовитости ее чрева, который всерьез начался лишь тогда, когда родился Иссахар. Каждый школьник знает сегодня, что у Иакова было 12 сыновей, и помнит наизусть их имена. А о существовании несчастной маленькой Дины широкая публика понятия не имеет и удивляется, когда упоминают о ней. Между тем Иаков любил ее так, как только мог он любить дитя неправедной. Он спрятал ее от Исава в похоронном ларе и, когда пришло время, страдал за нее всей душой. Бесед. Итак, Израиль, благословенный перед Господом с домочадцами и с имуществом, со своими стадами, где одних овец было 5500 голов, с женами и детьми, со служанками, рабами, погонщиками, пастухами, козами, ослами, вьючными и верховыми верблюдами, и так, держа путь от Иавока, после встречи с Исавом, Иаков, отец, переступил Иордан, и, довольный, что ушел от нестерпимого зноя речной долины, а также от кабанов и барсов в ее ивниках, оказался в умеренно гористом краю плодородных, богатых цветами и журчащими ключами долин, где рос дикий ячмень, и в одной из которых он набрел на место Шекем, уютное, многовековой древности, затененное скалой Горизим, селение с толстой, построенной из нескрепленных каменных глыб обводной стеной, охватывавший с юго-востока нижний город, а с северо-запада верхний, который назывался Верхним. И потому, что стоял на насыпи высотой в 5 двойных локтей, но кроме того именовался так и в переносно-почтительном смысле, потому что весь почти состоял из дворца местного князя Емора и прямоугольные глыбы храма Баал-Берита. Как самые высокие оба эти здания и были первым, что бросилось в глаза людям Иакова, когда они вступили в долину, приближаясь к восточным воротам города. В Шекеме было около 500 жителей, не считая египетского гарнизона, человек в 20, начальник которого, очень молодой офицер, родом из Дельты, был назначен сюда только для того, чтобы каждый год взыскивать непосредственно с князя Емора и косвенно с купцов Нижнего города —